У тебя нет обратного пути, друг. Этого не будет. Поверь в символ, кратчево шептал Густин. Твое тело жертвенный агнец на алтаре. Приидите и ядите. Ты отдаешь себя братьям. Этот ритуал сродни коленопреклонению, и твоя телесная боль всего лишь боль духовного зачатия нового Адама. Ты превозможешь свою гордыню и обретешь первый опыт. Идите к дьяволу, своему отцу! Коротко посовещавшись, участники решили видоизменить обряд. Они нуждались во мне так же, как я нуждался в их всесильном участии в моей судьбе. Это была упрощенная сделка. Густин взял у меня немного крови из надрезанного запястья. Капли падали под вставленную чашу из черного камня. Кровь смешались с вином, и лучи поочередно отпили из чаши. Остатками крови Густин начертил на влажном зеркале перевернутую пентаграмму и обвел ее кругом. Мы соединяемся этим обрядом в единое сердце, пояснил Густин. Отныне твое новое имя — Эдип. Мы гадали о твоей судьбе по картам Таро. Мы заглядывали внутрь магических кристаллов, прежде чем дать тебе это имя. Но будь осторожен. Царевич Эдип пал жертвой рока. А теперь, друг и брат, тебе предстоит принять красное посвящение. Так мы называем обручение с королевой. Рыбак подвел меня к двери в соседний павильон. Круглый бассейн, вырезанный в мраморном полу, был наполнен алым, душистым, похожим на вино веществом. Женщина полулежала среди роз, похожих на огненные лилии. В ее влажных, распущенных волосах блестела золотая корона. Ее тело парило в алой жидкости. Лицо королевы было скрыто красной шелковой полумаской, но я узнал цветок цветков. Она заговорила, от звуков ее голоса задрожали лепестки на поверхности воды. Я — любовь. Ты пришел на землю, чтобы найти меня. И ты ищешь на земле лишь меня, меня одну. Ступи в эти воды, и ты познаешь Матерь мира, багряную жену в венце звезд. Под стеклянным куполом прошелестел томительный вздох, и я шагнул в алую купель. Сквозь прозрачный купол крыши синело рассветное небо. Пошатываясь, я вышел из зала с круглым бассейном и рухнул на скамью. Густин поставил в моих ногах черную свечу и с головой накрыл льняным полотнищем. Очнулся я от ритмичного шепота. Пятеро ртов шептали молитву заклятия. Черные свечи бросали неверный свет по углам. Когда сознание прояснилось, я разглядел на низком столике с львиными лапами фотографию Сталина. На фотографии вождь раскуривал свою неизменную трубку и сам походил на шамана. Фотографию обрызгали кровью. Раскалив на пламени свечи черную иглу, Густин трижды проткнул фотографию. Это была ритуальная охота на призрака, известная еще с неолита, когда охотник, вымазанный алой краской, пронзал копьем нарисованного кровью оленя или медведя. Утром Густин довез меня до цирка. По дороге он нашептал мне новое задание. «Брат Эмип, вы справились с поручением. Правда, нас постигла неудача. Устройство было обнаружено, но вы вне подозрений. Однако есть и неприятные новости. По всей видимости, на собрание Стеллы Марис затесался сексот. Это человек с темной душой и неправыми целями. Вы слышите мысли людей. Вы должны опознать его и сообщить мне его имя.